З. Прения о централизме до раскола внутри искровцев. Прежде чем переходить к действительно интересному и, несомненно, вскрывающему различные оттенки взглядов по вопросу о формулировке параграфа первого устава, остановимся еще немного на тех кратких общих прениях об уставе, которые заняли 14-е заседание съезда и час 15-го. Прения эти предоставляют известное значение, потому что они предшествовали полному расхождению организации «Искры» по вопросу о составе центров. Наоборот, позднейшие прения об уставе вообще и о кооптации в особенности имели место после нашего расхождения в организации «Искры». Естественно, что до расхождения мы способны были высказывать свои взгляды более беспристрастно, в смысле большей независимости, соображений от взволновавшего всех вопроса о личном составе ЦК. Товарищ Мартов, как я уже отмечал, присоединился к моим организационным взглядам, оговорив только два несогласия по частностям. Напротив, и антиискровцы, и Центр сейчас же подняли поход против обеих основных идей всего организационного плана Искры, и, следовательно, всего устава, и против централизма, и против двух центров. Товарищ Либер назвал мой устав организованным недоверием, усмотрел децентрализм в двух центрах, как и товарищи Попов и Егоров. Товарищ Акимов выразил желание определить сферу компетенции местных комитетов шире, в частности, предоставить им самим право изменений своего состава. Необходимо предоставить им большую свободу деятельности. Местные комитеты должны быть избираемы активными работниками данной местности, как избирается ЦК представителями всех активных организаций в России. Если же нельзя допустить и этого, то пусть будет ограничено число членов, назначаемых ЦК в местные комитеты. Товарищ Акимов подсказывает, как видите, довод против гипертрофии централизма. Но товарищ Мартов остается глух к этим авторитетным указаниям, пока еще поражение по вопросу о составе центров не побуждает его идти за Акимовым. Он остается глух даже тогда, когда товарищ Акимов подсказывает ему идею его же устава. Параграф 7. Ограничение прав ЦК вводить членов комитета. Тогда еще товарищ Мартов не хотел диссонанса с нами, и потому терпел диссонанс и с товарищем Акимовым, и с самим собой. Тогда еще против чудовищного централизма ратовали только те, кому явно был невыгоден централизм Искры. Ратовали Акимов, Либер, Гольдблат. За ними шли осторожно, осмотрительно, так чтобы всегда назад повернуть можно было, Егоров и так далее. Тогда еще для громадного большинства партий было ясно, что именно приходские и кружковые интересы бунда, южного рабочего и так далее вызывают протест против централизма. Впрочем, и теперь ведь для большинства партий ясно, что именно кружковые интересы старой редакции «Искры» вызывают ее протест против централизма. Возьмите, например, речь товарища Гольдблата. Он ратует против моего чудовищного централизма, якобы ведущего к уничтожению низших организаций, проникнутого насквозь стремлением предоставить центру неограниченную власть, право неограниченного вмешательства во все, предоставляющего организациям одно лишь право повиноваться безропотно тому, что будет приказано свыше и так далее. Создаваемый проектом центр очутится в пустом пространстве, вокруг него не будет никакой периферии, а лишь некая аморфная масса, в которой будут двигаться его исполнительные агенты. Ведь это точь-в-точь такое же фальшивое фразерство, которым после своего поражения на съезде стали угощать нас Мартовы и Аксельроды. Смеялись над бундом, который, воюя против нашего централизма, сам у себя предоставляет центру еще определеннее очерченные неограниченные права, хотя бы, например, ввода и исключения членов, даже недопущения делегатов на съезды. Смеяться будут, разобрав дело, и над воплями меньшинства, которое кричит против централизма и против устава, когда оно в меньшинстве, и сейчас же опирается на устав, когда оно пробралось в большинство. По вопросу о двух центрах группировки тоже сказалось ясно, против всех искровцев стоят и Либер, и Акимов. Первый, затянувший любимую теперь аксельродовскую матовскую песню о превалировании в Совете ЦО над ЦК. И Попов, и Егоров. Из тех организационных идей, которые всегда развивала старая Искра, и которые были одобрены на словах товарищами Поповыми и Егоровыми, план двух центров вытекал сам собой. С планами Южного рабочего, с планами создания параллельного популярного органа и превращения его в фактически преобладающий орган, шла вразрез политика старой Искры. Вот где лежит корень того странного, на первый взгляд, противоречия, что за один центр, то есть за больший якобы централизм, стоят все антиискровцы и все болото. Конечно, были, особенно среди болота, и такие делегаты, которые едва ли понимали ясно, к чему приведут и должны в силу хода вещей привести организационные планы южного рабочего. Но их толкало на сторону антиискровцев самая уже их нерешительная и неуверенная в себе натура. Из речей искровцев во время этих, предшествовавших расколу искровцев, дебатов об уставе, особенно замечательной речи товарищей Мартова, присоединение к моим организационным идеям, и Троцкого. Последний ответил товарищам Акимову и Либеру, так что этот ответ каждым словом изобличает всю фальшь после съездовского поведения и после съездовских теорий меньшинства. «Устав, — говорил он, товарищ Акимов, — определяет сферу компетенции ЦК недостаточно точно. Я не могу согласиться с ним. Наоборот, это определение точно и означает, поскольку партия есть целая, необходимо обеспечить ее контролем над местными комитетами». Товарищ Либер говорил, что устав есть, употребляемое выражение, организованное недоверие. Это верно. Но это выражение было употреблено мной по отношению к предложенному представителями Бунда уставу, который представлял организованное недоверие со стороны части партии ко всей партии. Наш же устав, тогда этот устав был наш до поражений по вопросу о составе центров, представляет организованное недоверие со стороны партии ко всем ее частям, то есть контроль над всеми местными, районными, национальными и другими организациями. Да, наш устав охарактеризован здесь правильно, и мы почаще советовали бы вспоминать эту характеристику людям, которые теперь со спокойной совестью уверяют, что это злокозненное большинство придумало и ввело систему организованного недоверия, или что тоже осадного положения. Достаточно сличить приведенную речь с речами на съезде заграничной лиги, чтобы получить образчик политической бесхарактерности, образчик того, как менялись взгляды Мартова и компании, смотря по тому, шла ли речь об их собственной или о чужой коллегии низшего порядка.